Глава 9. Барт. День прошел, мягко сказать, странно. На парах соизволил появиться лишь я один из всей нашей компании. Но если отсутствие Рэндалла с Лео не было таким уж потрясением, то за Софи подобное наблюдалось очень редко. К слову, обнаружил их отсутствие лишь к третьему занятию, и то благодаря декану. Я склонился со скальпелем над погруженным в магический сон детенышем дракона. У него в бедре торчала огромная заноза, почти полностью вошедшая под кожу. От меня требовалось вылечить этого бедолагу без применения колдовства, хотя одним лишь заклинанием можно было избавить от проблем и меня, и дракона. Но Шелт не искал легких путей и любил поиздеваться над студентами во время своих лекций. Любимое его объяснение звучало примерно так. «Магия — не панацея. Есть места, где прибегать к ней нельзя. Есть случаи, когда призывать ее слишком поздно, а непредвиденные ситуации не ищут удобных моментов. Они просто берут и случаются». В чем-то он был прав. Но когда размышляешь над тем, как бы вытащить из ноги огнедышащего хищника половину дерева, волей-неволей подсознательно ищешь, кого обвинить во всех своих несчастьях. Радовало лишь одно. Кому-то повезло меньше. Например, соседу. Ему требовалось вправить и срастить перелом крыла. А дракон, кажется, вот-вот отойдет от магической заморозки. Шелдман, как всегда, подкрался практически неслышно, в самый ответственный момент. Лезвие скальпеля почти коснулось воспаленной плоти. «Где остальные, Герарди?» «Дьявол!» Я подскочил, едва не выронив инструмент. «Нет, не он!» Декан скривил тонкие губы в язвительной усмешке и скрестил руки на груди, ожидая ответа. «Не знаю, мы не виделись еще сегодня». Солгал, не моргнув и глазом. «По опыту знаю. Любые попытки выгородить кого-то из друзей оборачиваются грандиозными проблемами, ибо Шелт обычно не верит ни единому моему слову». «Ну да, как же?» Темно-зеленые глаза подозрительно прищурились. «Передай им, что сегодня сбор всадников, принимающих участие в турнире. В 7 вечера. У загонов». Как не вовремя. Я еще не все разузнал, что хотел. Слетать на место гибели Крестова Фераса так и не вышло. Вчера ночью из меня сыщик был никакой. Думал сделать это именно сегодня. «Для полетов поздновато. Значит, хотят донести какую-то информацию?» «Именно. И не опаздывайте. Собрание проводит один из организаторов турнира. Он прибудет в Саронса всего на час». «Еще интереснее. Чего же нам хотят поведать?» «Хорошо, как скажете». Декан не стал задерживаться и отправился проверять, как идут дела у остальных. А я, нахмурившись, блуждал взглядом по головам сокурсников, отмечая, что друзей действительно здесь нет. Выудить занозу мне удалось, и даже до того, как дракончик проснулся. А вот собрать в кучу мысли — нет. На протяжении оставшихся 2 пар в голове творился настоящий хаос. Удивительно, как я вообще смог что-то сделать и не отхватить 2-3 отработок. В большей степени думал об Оливии, о сложившейся ситуации с турниром и о том, какое отношение к этому имеет ее отец. Я знал, как она его любит. К тому же после смерти брата и матери у нее никого роднее не осталось. Были еще бабушка и дед, но они жили далеко, на заснеженном северном острове, и практически не поддерживали связи с зятем и внучкой. Лив мало говорила о них. Единственное, что я знал, они как-то связаны с правлением Академии Некромантии. Лететь туда не один день, и придется пересечь все королевство. Тем не менее, я был почти уверен, что ректор знает о тех пещерах и подвешенных под потолком клетках с драконами, потому так торопился отговорить Оливию от разговора с ним. Неизвестно, как он отреагирует на осведомленность дочери о его противозаконных делишках. Конечно, все это еще нужно доказать, но обычно чутье меня не подводит. Почти всю ночь думал об этом. После того, как отвез Лив в замок, отправился к Зоргу и просидел в пещере до утра. Кайсо неплохо сдружилась с покалеченным драконом. Он даже немного повеселел и позволил себе высунуть нос наружу. Но потом быстро попятился обратно, снова забившись в тот угол, из которого Кайса его с таким трудом вытащила. Сколько же пришлось пережить этому зверю? Я старался не углубляться в мысли на его счет. Решив не гадать, где же черти носят Рэндала с Лео, достал из кармана артефакт связи и коснулся имени Софи. Кому как не ей знать все обо всем. Соф, ты где? Почему не была на парах? И куда подевались остальные? Обычно ответ от нее приходил практически сразу. Но в этот раз ничего, кроме тишины. Ждать, стоя посреди пустого коридора, было бы странно. Перекинув сумку с учебниками через плечо, неторопливо двинулся вперед. Но едва сделал пару шагов, замер, схватившись за виски. Голова едва не треснула от ворвавшегося в сознание громкого голоса. «Барт, что я нашла? Тащи скорее сюда свою задницу!» «Твою ж дивизию, Софи, зачем так орать?» «Прости, просто эмоции переполняют». «Где ты?» «Библиотека». Неудивительно, что мои мозги чуть не лопнули от Софиного визга. Обитель милой и приветливой госпожи Ширак находилась буквально за поворотом. При желании подруга могла докричаться до меня и без применения артефакта связи. Оградившись от ментального проникновения мощным щитом, поторопился в царство книг. Удивительно, у закрытых дверей наблюдалось оживление в виде 5 человек. Обычно в это время суток здесь шаром покати. После пар народ стремится подальше от знаний, поближе к еде и свежему воздуху, так что скапливается в основном в столовой или во дворе. Библиотека становится более людной часика через 2-3, когда в готовое к здоровому сну сознание студента врывается внезапная мысль о необходимости выполнения какого-нибудь срочного реферата или сочинения. «Чего тут стряслось?» — полюбопытствовал я, протиснувшись между 2 незнакомых мальчишек курса с 1 или 2. «Неужто всех в страну знаний потянуло?» «Тш-ш-ш!» — шикнул один из них, даже на меня не глядя. Скривившись, я молча сгреб наглеца за капюшон мантии и сдвинулся со своего пути. «Туда нельзя!» — воскликнул его товарищ. «Почему?» — обернулся, взявшись за металлическую ручку. «Кто-то пробрался в отсек запретных книг!» С благоговейным ужасом во взгляде прошептал 3-й. «Госпожа Ширак выявляет провинившегося из тех, кто находился в тот момент поблизости. Остальные молчаливо закивали. «Вы, как я погляжу, тоже не шибко далеко ушли!» Я медленно повернул ручку двери. «А ну, заходим по одному, сейчас всех проверим!» Мальчишки попятились, неуверенно переглядываясь и пялись на меня, как на злобного препода. Секунда, и все 5 уже улепетывали в сторону лестницы. Вздохнув, немного приоткрыл дверь, пытаясь разглядеть происходящее внутри. Если интуиция подсказывала мне верно, здесь не обошлось без Софи. Придется ее выручать. А лишние свидетели этому ни к чему. Если сложить воедино святую ненависть Ширак к правонарушителям и всю серьезность находившихся в закрытой секции древних фолиантов, у взбалмошной блондинки, числившейся в моих друзьях, серьезные проблемы. Как минимум, почтенная ведьма-библиотекарша пожалуется ректору, а уже это, в свете последних событий, не есть хорошо. В читальном зале все казалось таким же, как обычно. 3 попавшихся мне на глаза студентов листали книги. 1 застыл у стеллажа. Софи среди них не было. Чуть сдвинувшись в сторону, попытался рассмотреть место дислокации Ширак. За ее столом старушки не наблюдалось. Значит, она действительно вышла на охоту. Что ж, стоя тут столбом, делу не поможешь. Надеюсь, игра стоит свеч. И подруга действительно нашла нечто стоящее. Пройдя внутрь, тихо прикрыл за собой дверь и, как ни в чем не бывало, двинулся вперед. Никто не обратил на меня внимания. Словно зачарованные, меланхолично переворачивали страницу за страницей. А заклинатель у стеллажа даже не моргал, пялись на корешки книг. Холодок пробежал по спине. Неужели ведьма всерьез взялась за провинившихся и прибегнула к магии? Надеюсь, не поздно воспользоваться скрывающими чарами. Легонько встряхнув рукой, призвал стихию. Воздух вокруг меня пошел рябью, преломляя свет и скрывая меня от чужих глаз. Стараясь ступать бесшумно, но быстро, обошел занятые парты и заглянул во 2-ю комнату. От увиденного по коже пробежались мурашки величиной с дракона, а ведь меня очень трудно ввести в ужас. Библиотекарша, выставив костлявые руки вперед, медленно плыла между столами, окруженная черным туманом. Голова ее была запрокинута, глаза чернее ночи. Здесь сидели еще трое, знакомые с тренерского факультета, Софи и Лариса. Черт ее побери, Шорн. Едва лишь я увидел ее склоненное к страницам толстенной книги белокожее лицо, мысли моментально поменяли свое направление. Софи перестала быть подозреваемой номер раз в деле о запретной секции. Мало того, именно Лара, скорее всего, покусилась на древние толстенные тома, в которых подробно расписано, как навести 100 000 разных проклятий, и наша с ней недавняя ссора навевала смутные догадки о том, кто станет мишенью ее новых знаний. К тому же вряд ли она пошла на это, не имея подстраховки. Наверняка подставила кого-то другого, дабы выгородить свою шкурку. Ширак резко сменила курс, направляясь прямиком к замороженной ведьмовскими чарами подруге. Меня словно толкнули в спину. Почти бегом промчался мимо высоких стеллажей, играющих роль перегородки между комнатами, и впился пальцами в плечи Софи. Она даже не вздрогнула, лишь слегка покачнулась, будто спала с открытыми глазами. Сосредоточившись, начертил в воздухе руну перемещения и запустил в нее стихийную магию. Воздух вдруг моментально нагрелся, заискрился. Ширак обратил на нас внимание, ускоряясь, почти уверенная, что нашла нарушителя. Я присел, обхватывая Софи под грудью одной рукой и резко сжал кулак, активируя чары. Обстановка моментально изменилась. Пахнуло прохладной свежестью. Я устоял на ногах, а вот подруга мешком рухнула на траву. Неужели перемещение не разрушило ведьмовские путы? К счастью, девушка зашевелилась. Тихо простонала что-то себе под нос и села, озадаченно оглядываясь. Озеро, беседка, лес. Комментировала по мере остановки своего взгляда. Никакой оригинальности, Барт. Лучше б спасибо сказала. Что ты там делала? В запретную секцию лазила? Подал руку, помогая ей встать. Она тряхнула помятое платье и зябко поежилась. Да, вечер совершенно неподходящий для ее наряда. Тяжело вздохнув, снял свою мантию и накинул ей на плечи. «Выкладывай». «Запретная секция?» Она непонимающе нахмурилась. Старушенция заколдовала всех присутствующих, пытаясь выявить нарушителя. «Так это не ты?» «Нет». «Дьявол!» Наихудшие подозрения оправдались. Теперь придется быть начеку. Страшная мстя Ларисы не за горами. Главное, чтобы ее мишенью не стала Оливия. «Какого ты обо мне мнения?» Потихоньку приходила в себя София, возвращая свое привычное амплуа. «Если бы понадобилось полистать одну из запретных книжек, я бы обеспокоилась заранее и сперла у папеньки Олив разрешение». «Ну, конечно, как я мог об этом не подумать?» «Ладно». Она махнула рукой, явно не настроенной продолжать тему. И без старых фолиантов удалось найти кое-что интересное. «Не томи душу, рассказывай уже». Мне не давал покоя наш утренний разговор. Та жуть, о которой рассказала Оливия. Появившийся из ниоткуда зорг. Эксперименты над драконами. Я подумала, все это связано с гибелью Кристофа. Уж очень явно выделялся тот факт, что это единственная смерть за всю историю турнира. Она запустила руки в складки юбки, вытаскивая какие-то листы с неровными краями. Несколько штук скользнуло меж пальцев и медленно спланировали в траву. Я присел на корточки, поднимая и переворачивая наскоро оторванные клочки газет. Софи присела следом, наколдовала световой шар, чтобы отогнать со всех сторон липнувшую серость. «Не верится, что ты наглым образом все это повырывала». «Когда Ширак наткнется на обгрызенные листы, тебе не сдобровать. Это копии. Я весь день листала архивы, газеты, информационные сборники за последние 10 лет. И вот что нашла. Некрологи? Не только. Короткие заметки о пропавших без вести, о странных исчезновениях и смертях». Девушка разложила не меньше 10 клочков разной величины и формы. «Посмотри, Барт, всех этих людей кое-что объединяет». Я скользил взглядом по незнакомым лицам и мелким строчкам с именами. Практически все мужчины, лишь одна девушка среди них. Только двое с подтвержденной смертью. Что же? Не вижу связи. Все заметки и статьи от разных источников, датированы разными годами, а какие-то даже на правду не похожи. Посмотри. Я поднял за края розоватую бумажку с обрывком названия газеты. «Ведьмины сплетни, правда?» «В том-то и дело. Серьезные издания не написали об этом ни строчки. А ведь исчезновение человека — новость для первой колонки. Но это не та связь, которую я имела в виду. На первый взгляд имена абсолютно ни о чем не говорят. Но я поискала каждого по справочникам из архивов королевских переписей населения. И?» Софи ткнула пальцем в хмурое широкое лицо на сером клочке бумаги. «Грег Стоун. Лучший драконий наездник 1985 года. Исчез через 6 месяцев после победы на турнире. До сих пор числится пропавшим без вести». Острый ноготок стукнул по следующей фотографии. Коротко стриженная улыбающаяся девушка. «Анна Ривел. Участница 1991 года. Первая девушка-всадница, прошедшая в финал. Несчастный случай на выпускном вечере Академии Дракмар. Спустя 3 месяца после завершения турнира». Далее. Худощавое лицо с тонким длинным носом, обрамленное рыжими волосами. «Сэм Лойфен. Бывший студент Брифа. Подавал заявку на участие в турнире, но отозвал ее буквально за пару недель до начала. Хотя многие пророчили ему победу. За год до трагедии с братом нашей Олив». Что с ним стало? «Корабль попал в шторм. Все, кто был на борту, выжили. Сэма же не нашли. По официальной версии, он утонул». Она уже собиралась рассказать о следующем, но я перехватил ее ладонь. Понимание рухнуло на голову ведром воды. Сердце буквально выпрыгивало из груди. «Все они — участники. Не просто участники, а фавориты». «Но как такое возможно? Они же небезызвестные люди. Почему их не искали? Почему не говорили об их гибели? Видимо, те, кому понадобилось это скрыть, сидят очень высоко». «А как же Кристоф? О нем-то судачили все, кому не лень. Думаю, это какой-то сбой или ошибка. Он единственный погиб прямо во время испытания, на глазах у сотни людей. Так что скрыть это уже не получилось. Но все равно, замяли это дело очень даже быстро». Я помолчал, хмуро разглядывая лица предполагаемых мертвецов. Затем собрал все клочки бумаги в маленькую стопку и сжал ее в кулаке. Поднялся. Софи выпрямилась следом, глядя на меня в полной тишине. Мы оба понимали, что, скорее всего, эти люди не погибли. Их похитили, как и брата Оливии. Но доказать это будет очень сложно. Особенно, когда не знаешь все картины происходящего. Перед глазами мелькали отдельные фрагменты, словно части мозаики. Где-то отдаленно, на краю сознания, строились какие-то догадки. Но еще очень много фрагментов не хватало. «Иди в замок. Мне нужно проверить одно место». Я отдал обрывки газет подруге, а сам быстрым шагом направился в сторону загонов. «Подожди». Софи побежала следом. Дернула меня за рукав, останавливая. Сняла с плеч мою мантию. «Вот, забери. Что-то мне подсказывает. Ты собрался куда-то лететь. Но что за место? Не держи в тайне. Мало ли как дело обернется. Хотелось бы знать, где тебя искать». «Ты имела в виду мой хладный трупик?» Усмешка пробежала по губам. Как обычно, в моменты сильного напряжения на свет выбирался черный юмор. «Не переживай. Кайса притащит его назад. Чего бы ей это ни стоило». Софи стукнула меня по плечу. «Дурак! Как только прибуду на место, свяжусь с тобой. Обещаю. А ты пока собери остальных. Нужно все-таки сходить в ту пещеру и тщательно все осмотреть. Еще пару часов, и окончательно стемнеет. Идеальное время для вылазки к диким заколдованным драконам». «Ладно. Удачи тебе. Только, Барт, что же мы будем делать со всей этой информацией? Кому рассказать? Ведь похищение людей, эксперименты над драконами, фальсификация стольких смертей — это все страшные преступления. И проделать такое, не имея больших денег и власти, практически нереально». Она буквально озвучила мои мысли. «Не знаю, но почти уверен, что пути назад нет. Просто забыть и жить дальше никто из нас не сможет. Нужно идти до конца». Софи прикусила губу, ничего не ответив. Я возобновил путь, на ходу застегивая мантию под самое горло. Поднимался ветер, а путешествие к заброшенным аренам может занять не один час.